Тайна Ахима Крауса. Он курит сигары из сорта тех изогнутых и грубо закрученных, что заканчиваются пластмассовым мундштуком. Кислый запах этих дешевых уродцев не перебить ни разжеванным чаем, ни запахом чеснока. Я курю. Хотите иметь дело с некурящим, я вас не задерживаю и не буду на вас в обиде. Курите на здоровье, герр Краус. Вы сказали «на здоровье». При чем тут здоровье? В переводе на немецкий фраза «курите на здоровье» его смешит. Он смеется, долго повторяя мое сконструированное, только что нелепое. «Раушенфер гезундейт». Я еще раз в душе проклинаю дурацкую свою привычку переводить буквально фразы с одного языка на другой. Однажды я долго, наверное, час, беседовал с известным немецким писателем Вальтером Кемповски, автором нашумевших бестселлеров. Романы Вальтера Кемповски написаны о жизни одной немецкой семьи на протяжении 20 лет, с 1933 по 1953 год. Романы эти в 80-х удачно экранизировали. Мне в одном из фильмов выпала роль следователя СМЕРШа, майора Шаркова. Считалось, что мне удалась эта актерская работа. Во всяком случае, режиссер Эберхард Фехнер пригласил меня на банкет в честь окончания работы над фильмом. Он и подвел меня к автору сценария. Вам есть о чем поговорить. Когда мы выпили по дринку, я и заговорил. Говорил много и с жаром. Я рассказывал о советском кино и о войне, о своем военном детстве и о своих ролях в военных фильмах. Вальтер Кемповски учтиво молчал. На завтра Эберхард Фехнер передал мне слова немецкого прозаика. Возможно, этот русский парень интересный человек, но на каком языке он со мной говорил? А Ахим Краус отсмеялся вдоволь над моей переводческой нелепицей. «Браушенфер гезундейт». Потом: «Итак, о здоровье мы уже поговорили. Но что у нас болит?» Это была уж немецкая идиома. «Болит» в смысле проблема. «Брюки», — отвечаю ему в тон. «Конечно, брюки, что же еще? Брюки — мой специалитет. Это факт. Кстати, кто вам сказал обо мне? А? Кто?» Он подходит ко мне близко-близко и вскидывает голову. Я вижу под стеклами, толстыми стеклами его очков, лукавые серенькие буравчики. Кто? Все. Вся радиостанция «Свободная Европа» плюс радио «Свобода». Чуть что, только и слышишь. Краус, Краус. Какой Краус? А наш вахтер у входа. Вы популярная фигура, герр Краус. Он довольно хмыкает. Ну вот, я и пришел к вам. Маленькое лесть, а человеку приятно. Но, возможно, я что-то не так понял, мне лучше уйти. Ни в коем случае, этого еще не доставало. Садитесь. Вот стул видите, ну и садитесь. Я люблю новых клиентов. Со старыми клиентами все оговорено, переговорено. Да и не каждый умеет говорить. Вас раздражает дым моей сигары? Не скромничайте. Раздражает. Я буду стараться не пускать дым в вашу сторону. Он подходит к окну и распахивает его. В комнатку врывается свежий воздух, но герр Краус тут же притворяет створки окна. Когда окно открыто, то соседи слышат мой зингер. А это в субботу после 12 не положено, запрещено. Нет еще 12, скоро уже будет. И Ахим Краус семенит к своему рабочему столу. «Итак, брюки, пожалуйста, покажите, что там у вас?» Он разворачивает сверток, что я принес с собой. Ощупывает ткань брюк. Бурчит себе под нос, не выпуская сигары из зубов. Материал красивый, мягкий и ноский, хотя носки — это теперь совсем не квалитет, качество. Мода спешит, мы все спешим. Крой грамотный. Что вам в них не нравится? Я купил брюки без примерки, а дома надел — не сидят. А зачем покупать то, что не сидит? Герпаних не знает, куда девать деньги. Отдайте в монастырь. Вон он, видите? Мне так и объясняли, как найти дом портного Крауса. Улочка с односторонним движением в районе Берг-Ам-Лайн, сразу же за средним кольцом, рядом с Доминиканским монастырем. И я видел, подъезжает к его дому, стены монастыря, и теперь стена видна в окно комнаты портного Ахима Крауса. «Отдайте монахам, они-то знают, куда девать деньги! Ха-ха!» И он хрипло смеется, но закашливается и кашляет долго, надсадно. Лицо его наливается кровью, и пот выступает на лбу. «Когда человек курит, он кашляет, знаете ли вы? Так вы не курите. Вот, вы говорите, как моя жена, не курите, да? А что еще остается?» «Сигара мой, комарат. И скажу я вам теперь...» — кашляет. «Единственное мое мужское удовольствие...» — кашляет. И вдруг переходит на шепот. «Вы видели мою старуху? Ну, вы все поняли?» «Да, я видел ее». Она открыла входную дверь на мой звонок. «Я к Геру Краусу», — сказал тогда я. «Мы договорились». Она провела меня к двери в конце коридора. За дверью упорно стрекотала швейная машинка. Фрау Краус три раза постучала ладонью по двери и ушла. Я запомнил ее черные волосы, стянутые узлом на затылке, ее трахтан, платье с большим вырезом на груди, украшенное множеством цепочек со старинными серебряными талерами. Трахтан, анцуги, баварки, и баварцы надевают в воскресенье, когда идут в церковь или в город на выход. И Гер Ахим Краус, если появлялся на радиостанции не в служебной форме вахтера, то одет бывал в трахтан анцуг, холщовую рубаху с костяными пуговицами и в зеленую курточку-мундирчик с оторочкой ярко-красного цвета. Но в день моего прихода была суббота, и было еще утро, и фрау Краус вовсю что-то готовила на кухне. Я успел заметить, проходя мимо дверей кухни, пар и чад над плитой. Почему такой наряд? Через какое-то время после моего прихода она трижды постучала по двери и открыла дверь в мастерскую к мужу, но тут же замахала руками, отгоняя от себя дым. «Хотя бы открыл окно, Ахим, ты же травишь человека! Женщина, я работаю!» «Или...» — сквозь зубы царит Ахим Краус. «А я говорю не с тобой, старая пепельница!» И фрау Краус втянула меня в их спор. «И где он только находит эти сигары, вы не знаете, молодой господин? Спросите вы его, спросите. Он их специально выискивает, чтобы я задыхалась, и ему наплевать, что я не переношу дыма. Женщина имеет свое дело или...» «Я спрашиваю, есть у женщины свои дела?» Но фрау Краус обращается только ко мне. «С вами, молодой господин, видимо, я попрощаюсь. А нам еще долго...» Задиристо кричит Ахим Краус. «Герпаних останется у нас, мы будем вместе иметь мальцайт. Тогда я не иду в церковь, как собиралась, а иду за бретцелями, ясно?» И снова ко мне. «Знаете, наш булочник печет прекрасные бретцели, вы у нас будете пить кофе с бретцелями». «Да я не рассчитывал». «И не спорьте», — повышает голос Гер Краус. «Вы знаете, что такое мальцайт?» «Я знаю, что такое мальцайт. Это время еды. Полдень. И знаете, что немцы строго держат мальцайт? Да?» И в это самое время бум! До нас донес гул колокола. «Слышите? Как раз мальцайт!» Колокол бухал еще 11 раз. И за это время фрау Краус ушла, а Ахим Краус перекрикивал гул колокола. «Проклятие! Не хватало, чтобы женщина лезла к моим сигарам. Господи, ну почему ты не сделал меня монахом? Ведь я чуть не стал монахом, да? Если б не маленькая деталь...» Но тут он замолкает на полуслове, лукаво смотрит на меня и подмигивает. «А спасибо тебе, Господи, что ты не сделал меня монахом!» Ахим Краус снова склоняется над моими брюками, недовольно мотает головой. «Нечего выпустить. Вам было бы проще купить новые, чем морочить себе голову с фабричной тряпкой. Вы со мной согласны? Ах, черт, опять!» Это потухла его сигара, и он чиркает спичкой, но, взглянув на меня, тут же ее гасит. «Я буду держать во рту потухшую сигару, и все тут идет, как вы хотите, Гер Краус. Дорогая сигара — вещь. Боливар или Гавана, например, ни за что не погаснет, а вот это копеечное баварское дерьмо...» Он плохо видит, и потом, работая в очках с толстенными линзами, все равно низко-низко склоняется над столом, и спустя минуту-другую, увлекшись, снова чиркает спичкой: «Вы уж извините меня, герр Паних». От спички он зажигает специально приготовленную заранее лучину. «Я сочувствую вам, но...» Поднеся лучину к концу сигары, он долго и шумно втягивает воздух, прикуривает, выпускает первую струйку дыма и, наконец, заканчивает фразу: «Но и вы мне посочувствуйте, я просто не могу не курить. Это ваше право, герр Краус, это ваш дом. А соседка этажом выше, молодая, но очень несимпатичная особа, подсунула нам под дверь записочку: по субботам ваша швейная машинка нарушает послеобеденный покой, а ваши сигары и ваша вареная свинина провоняли навсегда весь наш дом. Наш дом, как вам такое понравится? Она бы хотела, чтобы я не ел свинину и в субботу ничего не делал, как еврей, но я не еврей, потому я работаю на дому и в субботу. Да, я ем не говядину, а свинину. Она вкуснее, скажу я вам, и сочнее, и дешевле. А кто будет платить дорого, если можно купить дешево? Логично? Баста. И видя, что я во всем соглашаюсь, и спор у нас не получается, он переходит к открытой агрессии. А вы бы, герр Паних, хотели, чтобы я курил только гавану? Конечно. То, что 8 марок и 42 пфеннинга за штуку, а почему бы и нет? Да, хотели бы. Но знаете ли вы, молодой человек, что одна гавана — это обед в кнайпе, кабачке, да еще с пивом? Если мне курить каждый день лишь по одной гаване, то получится, что я пускаю на ветер больше, чем 250 марок в месяц. Но прилично ли тратить пятую часть зарплаты на сигары? Скажите, молодой человек, это прилично? Я соглашаюсь с тем, что пускать на ветер 1/5 часть зарплаты грешно. Заодно соглашаюсь насчет субботы, насчет свинины и насчет того, что Герахим Краус не еврей. За версту видно, что он не еврей, но с картошкой, мясистые щеки, да весь он какой-то блондинистый и широкий, а сквозь стекла очков на меня смотрят стальные немецкие глаза. Немец, фриц с плаката военного времени. Иногда я мысленно обрежаю его, как, впрочем, и многих немцев старше 50, в форму солдат гитлеровского вермахта. Серые мундиры и короткие сапоги. Мой Ахим Краус — типичный фриц с плаката. Подвел, правда, Ахима Крауса рост. Он не просто мал, он очень мал, хотя карликом такого не назовешь. Все как будто соразмерно, но коротко. И уж очень в нем заквашено мужское начало. Сколько раз ловил его оценивающий взгляд вслед какой-нибудь женщине в проходной радиостанции. Сколько раз он подмигивал мне, ища сочувствия: вот эта женщина. Монастырский колокол пробил 1/4 первого. Представляете, а ведь я должен был стать монахом. Все к этому шло. Но уже скоро 1 час дня. Вперед, работать, Ахим! И он пропел гнусаво: «Работа делает нас счастливыми». Боже, ущипнуть себя за ухо. Нет, я не сплю, я в Германии. И человек с лицом плакатного фашиста мурлычет фразу, почти такую же, как написано над воротами концлагеря Освенцим: «Работа делает свободным». Но почему я не испытываю к нему никакой неприязни? Как все перемешалось в моей эмигрантской башке. Ахим Краус обмеривает мои ноги и живот обтрепанным сантиметром, цифры на котором может различить только сам. 104, 110. Вы носите бумажник в заднем кармане брюк? Ах, нет, вот это очень хорошо. Идем дальше. 86, 80. Вперед, вперед. Теперь он пыхтит сигарой, как паровоз. Дым, заполняющий маленькое помещение, уже достиг той плотности, что у меня заслезились глаза. Много дыма, герр Паних. Я пытаюсь сконструировать по-немецки русскую изюму, накурено так, что можно вешать топор. Герр Краус резонно спрашивает: такой тяжелый предмет, как топор, разве можно повесить в воздухе? Чем вы его подвязываете к потолку? Магнитом? Нет, я отказываюсь занимать площадку. Пусть уж он трехает на своем муттершпрахе. Герр Паних, вы носите бумажник в заднем кармане? Нет? Ну да, вы же не настоящие янки вы, русские американец. Это у тех американских американцев на попе целый рюкзак. Даже мистер Пул, вице-президент нашей радиостанции, вы, надеюсь, знаете мистера Вальтера Пула, подгоняешь ему брюки по фигуре, а я всегда ему подгоняю брюки, ставишь подкладку, выкраиваешь по миллиметру, а он, напялив на свою попу только что отутюженную вещь, тут же сует в задний карман бумажник с 1000 кредитных карточек, пропусков, фотографий. Зачем я старался? Вы не знаете, Герпаних? Он упорно называет меня по фамилии в ее английской транскрипции, так как написано во всех документах радиостанции «Свободная Европа», где мы оба служим. Я панич, но почему-то по-немецки мое «Че» читается как «Ха», и для немцев я паних. Паних — такая же прусская фамилия, как Дитрих, Ульрих или Миних. Нет, Герр Краус совсем не пруссак. А кто сказал, что пруссак — это хорошо? Но если мы тут поставим клинышек, а шелк проложим в ширину из-под пояса спереди и сзади, то это будет вещь. Слово «вещь» в его лексиконе — это все, что сделано хорошо. Сигара Арнольд Андре — вещь. И плевать, что она бельгийская, а не южноамериканская. Но зато как у нее сплетенный из трех пучков табака сердечник, это как коса юной девушки. Что не говорить, а вещь есть вещь. Встречаемся через неделю. Через неделю я примерял готовые брюки. Теперь сядьте. Я сел. Шелковая подкладка прохладная и мягко скользнула по телу. Ну, как? Вещь. Приходите, когда будет нужда. Непременно вы завтра дежурите. А как же там служба? Значит, встретимся на радио завтра. Однажды, во время обеденного перерыва на радиостанции, я подошел к нему в нашей служебной столовой. В Херти распродажа, и я поехал туда за одним, а совершенно случайно, по дешевке, купил там другое. Ну и что? Как что? Что можно купить случайно и по дешевке в Херти? Кожаную куртку. Он будто бы не услышал моих слов. Стоял и ждал очереди на заказ обеда. Я замолчал, и мы молча простояли друг за другом в очереди к буфету, а потом обедали. Я в одном углу, он в другом. Ну, уходя, он подошел к моему столику. Но сначала вы мне позвоните, я, знаете, не люблю экспромтов. Я принес ему куртку из мягкой кожи. Он вертел ее, нашел этикетку. «Хендмейд, ручная работа». И это называется хендмейд? Тьфу! Руки бы оторвать тому, кто делает такую ручную работу. Посмотрите на эти борта, на эти плечи, на эти петли, а пуговицы? Тьфу! Пуговица украшает вещь. Не так? Но это же дерьмо. А не пуговица? Штамповка из плохой пластмассы. К тому же пуговица должна быть живой, как листок березы на стебельке. Ей же застегиваются, расстегиваются, потом ее нужно пришивать, а не вбивать в ткань. Сначала неплотным продеванием нитки в дырочки пуговицы выстраивается ножка. При этом между тканью и плоскостью пуговицы оставляется люфт в 3 миллиметра, и шаблоном при этом служит просунутая спичка. А уж потом плетется ножка. Она равномерно обматывается навощенной ниткой, и нитка закрепляется на ножке на каждом витке узелком. Где я этому научился? В Берлине. Если хотите знать, в подвале главного управления Люфтваффе, там были такие мастера, скажу я вам. Под Рождество я принес ему пачку с 6 Монте-Кристо. Ахим Краус осторожно взял обернутый в целлофан табачный цилиндр и прошел с ним к окну. Сначала он, сдвинув на лоб очки, внимательно рассматривал кольцо из золотой фольги. Потом разорвал целлофан и долго разминал кончик сигары, подносил ее при этом к уху и слушал, как скрипит под пальцами табак. Вещь! Он снял с полки шкатулку с сигарными принадлежностями, гильотинкой для обрезания кончика сигары и ножичком с перламутровой ручкой. Гильотинкой он обрубил кончик сигары, ножичком сделал крестовидный надрез на обрезанном кончике. Это нужно делать медленно, чтобы язык ждал сигару. Вы меня понимаете? Не очень. Женщину, примерно, можно раздевать и делать это медленно и нежно, чтобы насладиться ожиданием. А можно сорвать трусы и повалить на кровать, на стол, куда придется. Ну, посмотрим, как ваш Монте-Кристо. Я чиркнул зажигалкой и поднес был огонь к его сигаре. Боже упаси! Никогда не прикуривайте от зажигалки. Газ или пара бензина убивают аромат, и сера от спички тоже. Он, как обычно, сначала зажег от спички лучину, потом от лучины сигару. Несколько коротких затяжек, раздувание огня, ровным кольцом огонь обхватил ствол сигары, сигара занялась. «Красиво это у вас получается, герр Краус!» Он облизал кончик сигары, и рот его растянулся в улыбке, такой шкодливый, мальчишеской. «Я всегда что-то держал во рту, хи-хи, сначала мамкину сиську, потом соску, потом леденцы, потом другие сиськи, уж не мамины, хе-хе. А вы видели, что имеет моя Матильда? Ну, целый молочный завод, а детей у нас не получилось, да. Так о чем мы? О Монте-Кристо. Ну, что ж, это тоже вещь. Второй сорт, думаю, не трехгодичный, но все же. Вы знаете, что листья табака для настоящих сигар по 3 года держат в сырых бочках? Что их приправляют эссенциями перца и фруктовых соков? Этот запах кожи... О сигарах он говорил с истинным воодушевлением. Англичане даже такие духи придумали. Russian leather, русская кожа, это запах сигары. И он мне, темному неучу, подбирая слова попроще, объяснял, как вкус специй в сигаре при курении переходит в привкус кожи и прелой древесины, а в конце обязательно появляется еще привкус черного перца. Поняли? Теперь вы не удивляетесь, что я курю этот птичий помет. Этот дешевый баварский навоз по 50 пфеннингов за штуку, но именно эти пфеннинговые сигары напоминают мне настоящий боливар.